головы не пожалел бы. Но потом пришел просить за брата Ксенс из Оливы. И вот что мне сказал. «Правда ли, пан рыцарь, что вы пойдете войной и на наших прусских владык? Скажу и вам, что когда наш народ повторяет слова молитвы, да приидет царствие твое, то думает про вашего короля». Тут пан Измашковец умолк, поднялся, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, вернулся на место и, понизив голос, закончил. «Я долго про все расспрашивал. Во всей Пруссии крестоносцев ненавидят и священники, и дворяне, и горожане, и мужики. И ненавидит их не только народ, который говорит по-нашему или по-прусскому, но даже сами немцы. Кто должен служить, служит. Но крестоносцы для них хуже чумы. Вот какое дело». «Да, но при чем тут могущество ордена?» — спросил с беспокойством Мацка. Зындром провел рукой по своему могучему лбу и, наконец, с улыбкой спросил. «Вам случалось когда-нибудь драться на поединке?» «Еще бы! Не раз!» — ответил Мацка. «Ну, а как вы думаете, разве не свалится с коня при первой же ошибке даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруга и стремена? Это уж как пить дать! Ну, вот видите, орден и есть такой рыцарь!» Мацка, дрожащим от волнения голосом, проговорил. «Спасибо вам на добром слове. Броннику на вашу голову приходится, пожалуй, особый шлем делать. Готового для нее нигде не найдешь». Мацка и Збышка собирались тотчас уехать из Мальборка. Однако в тот день, когда их так подбодрил Зындром Измашковец, им не удалось выехать, так как в высоком замке состоялся обед, а потом ужин в честь послов и гостей, на который Избышка пригласили как королевского рыцаря, а с ним позвали и Мацка. Обед состоялся в узком кругу, в великолепной большой трапезной, освещенной 10 окнами. Кроме королевских рыцарей, из иноземцев были приглашены к столу только швабский граф и граф Бургундский. Из местных сановников рядом с магистром восседали за столом 4 так называемых столпа ордена. Великий комтур, милостынник, резничий и казначей. 5-й столб, то есть маршал, ушел в поход против Витовта. Невзирая на то, что крестоносцы давали обед бедности, за столом ели на золоте и серебре, запивали мальвазией, ибо магистр хотел ослепить блеском польских послов. Кушаньи подавали множество, и хозяева усердно потчевали. Но гости скучали, разговор не клеился, все должны были держаться чинно. Зато за ужином в огромной общей трапезной было куда веселее. Ни один спор, ни одна ссора не омрачили веселье. Правда, иноземные рыцари знали, что не миновать им биться с поляками, и косо смотрели на них. Но крестоносцы заранее их предупредили, что надо соблюдать спокойствие. Крестоносцы предостерегли гостей о запальчивости поляков, проявив и в этом случае свое недоброжелательство. «Они как подвыпьют, так за неосторожное слово сразу вырвут вам бороду или пырнут ножом». Поэтому гости удивились добродушию Повалы и Зындрома, а более догадливые сообразили, что не у поляков грубые нравы, а у крестоносцев. Кое-кто из гостей, привыкших к изысканным развлечениям при блестящих западных дворах, вынес не особенно благоприятное представление о нравах самих крестоносцев, ибо музыканты за ужином играли чересчур громко, шуты отпускали чересчур грубые шутки, распевали непристойные песни, плясали медведи и босоногие девки. А когда кто-то выразил удивление по поводу присутствия в высоком замке женщин, оказалось, что орден уже давно забыл о запрете, и что сам великий Винрих плясал здесь в свое время с красавицей Марией. Рыцари-монахи пояснили, что женщинам не разрешается только жить в замке, но они могут присутствовать на пирах в трапезной, и что в прошлом году супруга князя Витовта, которая жила в убранной с царской роскошью старой пушкарне, всякий день приходила сюда играть,